ЯТЛ. В этом году лето пришло с небольшим опозданием и закончилось мимо календаря, не дождавшись положенного срока. Человеческая беседа — самое тонкое и глубокое наслаждение. Невидимое измерение, в котором тонет время, двигаются события, люди. Ты отдаешь душу, и ее же получаешь взамен. Летом невозможно надышаться, постоянный голод и физическая невозможность переесть. Миллионы рациональных поступков и круглые глаза окружающей действительности в лице помощников и друзей. От высокой температуры личные границы плавятся, не оставляя пространства. Это заметно посторонним, но не изнутри. Неумение правильно сходить с ума – вечная беда стратегов и продуманов, тех, кто ценит рациональное и зримое больше метафизического. Но Бог – это не разум, Бог – это сердце. Чем выше интеллект, тем сильнее заблуждение, что все под контролем. И только когда начинает шарашить давление и пульс уходит за 100, приходит осознание, что шары, спускаемые по наклонной поверхности, упорно двигаются вверх. Вечером вроде бы все ясно, но к утру сила воли истощается по обе стороны баррикад. Разложенная по полочкам разлетается, столкнувшись с ощущением под названием «его, ее нет». Центр управления полетом включает режим «аларм». Команда впадает в отчаяние и в панике начинает всеми силами укреплять то, что планировала подрывать. В этой игре уже сложно блефовать, перебор у всех. И коридор решений искусственно не сузить. От любви избавиться сложно, только вырезать по-живому, в районе диафрагмы. Но тут возникает ситуация неприемлемого ущерба, а борьбу за живучесть корабля никто не отменял. От нежности избавиться невозможно в принципе. У нее нет выраженной точки сборки. Она везде. От макушки с запахом волос и лукавых искорок в голубых глазах до кончиков пальцев, по всей плоскости. И еще немного. Потому что кто-то просто больше. Без этого можно? Да можно, наверное. Жили же как-то до этого. И счастливо жили. Уйти назад, от крайности к балансу. Вторая иллюзия. Вчерашний мир пребывает в статичном, неизменном состоянии, пока ты пребываешь в зоне аномальной гравитации. Ошибка. В точку с исходными данными вернуться нельзя. Все будет выглядеть почти как настоящее. Идеальная подделка. На стенку повесить никто разницы и не заметит. Никто. Кроме тебя. Мир знает точно. Не дать что-то и забрать что-то – это две большие разницы. И если человек похож на окно, распахнутое на море, это само по себе 10 из 10. Это все. Это больше, чем все.